Глава 35. Тихая среда. Среда как началась, слава богу, тихо и гладко, так и закончилась. После всех тревог Кате это было особенно отрадно. Каким уютным вдруг показался родной кабинет, и солнце, заглядывавшее в окно, и стрекот машинки, и белизна бумаги. Даже кактус на подоконнике, впавший в летнюю спячку, и тот теперь радовал глаз пыльными колючками. Катя разобрала накопившиеся материалы, набросала план на следующую неделю, посмотрела сводки происшествий, обзор прессы. Потом трудолюбиво занялась очерком о героических буднях сотрудников ГАИ. Все прошедшее, о чем она так активно прежде собирала информацию, каменские трагические события, педофил Раков, все уходило от нее прочь. Навсегда. Она не лукавила, говоря Сергееву, что больше не собирается об этом писать. Пусть лучше обыватель читает о порядочных людях, чем о разной развратной мрази. Пусть читает о чьем-то там благородстве, отваге, силе, доброте, чем смакуют темные параноидальные страсти. Если в реальной жизни и не хватит для него этой самой доброты и благородства, ничего, что-нибудь да придумаем. Потому что нельзя же совсем вот так пропадать, брести точно слепцам все во тьме и во тьме. Спотыкаться, падать и погибать, превращая коловращение жизни в коловращение смерти. Однако что-то еще давлело над ней. Катя, окончив очерк, отложила ручку, смотрела в окно. День гаснул, и сумерки опускались на Никитский переулок. Перламутровые сумерки огромного города. Душный коктейль из багряной зари, сизого смога, человеческих испарений и пузырьков Кока-Колы. Катя слушала себя. «Что с тобой? Все же закончилось. Прошло, и ты снова свободна, но...» Зазвонил телефон. Это была Кораблина, из больницы. Жукова перевели из реанимации в общую палату. «На той неделе врач разрешит ему вставать с постели», сообщила она. «Ромка тебе привет передает. И знаешь еще что? К нему этот их главный приезжал, и ребята тоже. В реанимацию их, конечно, не пустили. Тогда они круг почета под окнами сделали. Главврач ругался. А Ромке Акела записку передал. Они его мотоцикл в гараж поставили. И обещали отремонтировать уже на этой неделе. Не поймешь их, Кать. То дерутся в кровь, а то. Катя все смотрела в окно. Действительно, не поймешь. Только вот кого? Их? Нас? Но что все-таки ее так угнетает? Она медленно сняла трубку. Набрала номер. Гудки прошли не сразу. Она ждала. Колосов оказался на месте. Вот странное дело. «Никита, это я. Здравствуй, Катерина Сергеевна. Надо поговорить. Теперь вот мне надо». Он помолчал, потом сказал. «Давай, собирайся. Я тебя сейчас домой отвезу». Но до Фрунзенской набережной они так и не доехали. Завернули в парк Горького. Там, в летнем кафе, над зеленым прудом за столиком, покрытым клетчатой скатертью, Катя и поведала ему все-все-все. Правда, многое он и так уже знал, но слушал, не перебивая. Когда она закончила, встал, взял в баре еще мороженого и бутылку шампанского. «За то, что все позади, Катя», — наполнил бокалы. «Мало радости, конечно, но все же. Ладно, твое здоровье. Сашке Сергееву теперь хреново придется. — молвил он чуть погодя. «Там служебное расследование намечается. Дескать, как допустили? Внештатник, помощник правоохранительных органов и вдруг оборотень, маньяк. Объясняй теперь всем этим. А ты, Кать, с этим Раковым, Крюгером, не беседовала после всего, нет?» «Нет. Я на него и смотреть не могу. А потом он так изуродован». «Да уж. Крепко этот афганец его отделал. А он, выходит, знакомый твой?» «Знакомый моих знакомых. Сокурсник их бывший». «Понятно. То, что ты мне про него сказала, вернее, то, что тебе передать поручили...» Никита улыбнулся. «Я запомнил, не волнуйся. А по Крюгеру... Тут я сам виноват больше всех. Я ведь этим делом, считай, совсем не занимался. Так меня вся эта ископаемая карусель завертела. И сейчас вот тоже ни о чем кроме думать не могу. А Раков, он ведь в принципе никакой не серийник. Это все домыслы наши были. А он так, неврастенник, растленный тип. Наркоторговлю его мы пока в стороне оставим. А остальное? За ним вряд ли что-то есть подобное. Мокрое. Сергеев уверен, что есть. А я думаю, нет. В принципе, то, что он убил, Кать, это ведь для него вышло совершенно случайно. Аномально. Колосов вдруг нахмурился, закусил губу. Патология — это его поведение. Ведь кораблин ему полезнее живым был. Он из мальчишки удовольствие свое извлекал. Блуд тешил и жил этим. Все ведь у них с июня тянулось. Убил же он в припадке ярости. За то, что отказывает, не подчиняется. Выходит из повиновения. Так иногда супруги друг друга убивают. Это его чистосердечное, оно вполне искреннее. Я даже допускаю, что ему в тот момент действительно противно стало. И он от этого нанес мальчику 29 ран. Да, много. Очень много. Он, Никита, нож с собой носил все это время. Это не аномалия, а норма у него была. Да, и нож тоже. Но о том, что он нетипичный серийник, свидетельствует то, что он, убив Стасика, как-то вдруг сразу позабыл о двух реальных и весьма грозных свидетелях, Жуковых. Странно, правда? Такой осторожный и вдруг так неосмотрительно дал маху с ними. Ведь он не трогал их до тех пор, пока они фактически сами его не вынудили к активным действиям. Кешка странно эту смерть воспринял. Катя подперлась кулачком. Словно какую-то игру. Ведь он нам с Ирой сразу тогда все выложил. Хвастался осведомленностью. А мы, считай, что отмахнулись от него. Подумали, Видика насмотрелся. И все же, Никита, ты Ракова считай кем хочешь. А я вот как скажу, он уже превращался в того, кого мы искали. Превращался именно тогда, когда волок Кешку в кусты и связывал его брючным ремнем. Пусть ты прав, и Стасик был для него только импульсивным, чувственным началом. Но Кешка нет. Это уже было осознанным продолжением выбранного им вполне добровольного пути в... Куда? Во тьму. Или... Ну, не знаю, как сказать. Тьма, по-моему, самое точное слово в этом случае. Это место, где ему надлежит теперь обитать. Когда Колосов вез ее через Крымский мост, Катя спросила. «Ну, а у тебя как обстоят дела? Что с этим, с другим?» «Пока ничего. Ты же говоришь, их всего семеро?» «Я и Павлова считаю». Она вдруг покраснела. «Считай. Но точнее, их шесть против одного. Плюс, Он усмехнулся невесело. Шимпанзе за решеткой. Плюс неандертальцы с их странными привычками. Плюс след босой ступни. Плюс мустьерские рубила. А этот он, по-твоему, действительно серийник? Геронтофил настоящий? Да. Или нет? Нет? Колосов смотрел на дорогу. Они свернули в темный Катин двор. «Ну уж, про такое дело я обязательно напишу», — пообещала Катя, вылезая из машины. «Информацию не утаишь?» «Не утаю. От тебя утаить что-то просто невозможно. А ты, оказывается, храбрая девушка». Катя опустила глаза, чтобы он не прочел ответ в ее взгляде. Ей совсем не хотелось разочаровывать его, но и врать не хотелось тоже. Колосов, в общем-то, не заслужил от нее лжи, даже чисто женской. Для Катиных друзей среда тоже стала весьма обычным, будничным днем. Кравченко до самого вечера был занят в офисе. Его работодатель Чугунов возвращался с курорта в конце месяца. К приезду босса все сотрудники дружно подбивали бабки. А Мещерский всю среду провел в музее антропологии. И тоже наслаждался там тишиной и покоем. Даже черепа на стендах перестали казаться ему чем-то угрожающим и зловещим. Так и тянуло погладить черепушку по окаменевшей лысине и сказать: «Что, брат, глядишь на меня своими дырочками? Ты вот лежишь тут, полеживаешь, а вокруг такие дела творятся». «Все, Нинель Григорьевна, завтра последний день буду я вам тут мешать», — сказал он, прощаясь вечером с Балашовой. «Почти закончил уже. Осталось совсем немного». «А я к вам привыкла, Сереженька. Жаль, что вы нас покидаете. Ну ничего, зато вот как вернетесь из Африки, да с фильмом, да с ворохом интересного материала, тут мы снова и свидимся». Она небрежно потрепала его по руке. «Я вам, голубчик, ключ от кабинета завтра у вахтерши оставлю. А то у нас тут Содом и Гоморра предстоит, можете меня и не застать». «А что будет завтра, Нинель Григорьевна?» «Деньги получаем». Старушка презрительно усмехнулась. «Подачки одного зарубежного фонда. Есть такой доброход за океаном. Гранты это все теперь у них называется. Вот на эти гранты мы кое-как и сводим концы с концами. Деньги уже поступили на счет. Мне сегодня из банка звонили. Завтра с Виктором получать поеду. Слава богу, он согласился меня проводить в банк. Специально с дачи приедет. А то я боюсь такие деньги, как вести одной. Хотела, чтобы Ольгин получил, так нет. Доверенность директорам на меня оформлена, как на исполняющую обязанности. Так что придется вот с телохранителем. Завтра все тут у нас появятся, кто, естественно, не в командировках, не в отпуске. Ведь это такая редкость теперь. Деньги. Да еще наличные. Да, Нинель Григорьевна, в нынешние времена деньги надо брать. И, как говорится, немедленно, — пошутил Мещерский. Иначе не достанется ничего. До перестройки зарплату платили день в день 20-го числа, — заметила Балашова строго. И попробовал бы кто-нибудь опоздать. Так бы взгрели в обкоме. Небо бы совчинку показалось. Дело бы завели по саботажу и в лагерь с приветом. А что? Виноват, так отвечай. А теперь некому жаловаться стало. Ну, кроме Бога. Я в Бога не верю, Сереженька. Во времена моей молодости это было не модно. А по нынешним, как вы метко выразились, временам, вера — это слишком дорогое удовольствие. Мещерский не нашелся, что возразить. Он спускался по переулку к Новому Арбату, тихо насвистывая, мы красные кавалеристы, и про нас сумерки сгущались.